Лекция 79. Судьба Центрального управления по смерти Петра I, преобразование областного управления, губернии, губернские учреждения, административные и финансовые, губернские судебные учреждения, противоречия в строе губернских учреждений, жалованные грамоты дворянству и городам, значение губернских учреждений 1775 года. Судьба Центрального управления по смерти Петра I. Комиссия не выработала проекта нового уложения, но депутатские наказы и прения обнаружили нужды и стремления различных классов населения. С этой точки зрения ценила комиссию и сама Екатерина. Она писала, что комиссия дала ей свет и сведения о том, с кем дело имеем и о ком пищись надлежит. Новые губернские учреждения, введенные Екатериной, и были первым практическим приложением этих попечений. Надобно припомнить, какую перемену внес в устройство центрального и областного управления Петр I. Старая администрация московского государства имела двойственный характер, была сословно-бюрократическая. При Петре этот двойственный характер не был устранен, только прежде слитые свойства его теперь разделились между различными сферами управления. Администрация центральная получила чисто бюрократический состав и характер, а в управлении местным поддержан был элемент сословный, участие двух классов общества. Мы видели, как устроено было областное управление при Петре Великом. Преемники Петра существенно изменили это управление. Они находили правительственный механизм Петра слишком сложным и начали закрывать многочисленные конторы и канцелярии, которые находили лишними, и сливать ведомства, по их взглядам, слишком разделенные. Петр много хлопотал об отделении суда от администрации в областном управлении и в главных губернских городах учредил надворные суды, действовавшие независимо от губернаторов. При Екатерине I эти надворные суды были упразднены, суд и расправа поручены были административным органам центральной власти, губернаторам и воеводам. Точно так же Петр заботился о развитии городского самоуправления, создавши сначала городовые ратуши, а потом городовые магистраты, действовавшие также независимо от губернаторов под руководством главного петербургского магистрата. В 1727 году, в царствование Екатерины I, городовые магистраты были подчинены губернаторам, и в том же году, в царствование Петра II, главный магистрат был совсем упразднен, а городовые получили более простой состав, обращены были в прежние ратуши с одной гражданской юрисдикцией. Таким образом, в областном управлении по смерти Петра ослаблен был сословный элемент, стеснено участие классов местного общества. В таком виде областное управление оставалось до Екатерины II. Совсем в ином направлении стала преобразовываться центральная администрация. Старый привычный руководитель этого управления, боярство, разрушилось. Его место заняла новая чиновная знать, состоявшая из выслужившихся административных дельцов. Частью по привычкам и преданиям, унаследованным от старинного боярства, частью под влиянием знакомства с политическими порядками Западной Европы, это чиновничество усвоило себе некоторые политические замашки аристократии и стремилась из простого правительственного орудия превратиться в правительственный класс, в самобытную политическую силу, поэтому его и можно назвать чиновной аристократией. Под влиянием вкусов и стремлений этой аристократии и вводились перемены в центральном управлении по смерти Петра. Чтобы дать привилегированное место представителям этой знати, которая не хотела мешаться в толпе сенаторов, над сенатом, высшим руководителем и контролером управления и суда, преемственно становится ряд новых высших учреждений с законодательным авторитетом. Таковы были Верховный совет при Екатерине I и Петре II, кабинет министров при Анне, конференция при Елизавете и девятичленный совет при Петре III. Эти стремления чиновной аристократии своеобразно проявились и в другой среде. Самым бюрократическим элементом в правительственных коллегиальных учреждениях была прокуратура с генерал-прокурором при Сенате во главе, Прокуратура была оком государя, блюстительницы законов. Понятно, что она стесняла чиновную аристократию. Вследствие этого вскоре по смерти Петра случилось нечто неожиданное. В 1730 году вдруг не оказалось ни генерал-прокурора, ни прокурора при Сенате, ни простых прокуроров при коллегиях, и никто не знал, куда они девались, хотя еще живы были люди, занимавшие эти должности. Тогда, например, еще жив был бывший генерал-прокурор Ягужинский. В манифесте 2 октября 1730 года императрица Анна, восстановляя прокуратуру, призналась, что каким указом он и чин по кончине дяди нашего отставлен и кем отрешен, того нам неизвестно. Восстановленная при Анне прокуратура была вторично отменена в регенство Анны Леопольдовны, и любопытно, что виновником этого был никто другой, как один из видных представителей чиновной аристократии, граф Остерман, носивший звание генерал-адмирала и заведовавший иностранными делами России. Таким образом, в Центральном управлении начал усиливаться чиновный элемент, в то самое время как в управлении областном все более падало участие земства, элемент сословности. Благодаря всем этим переменам в центре одному классу дан был перевес над законом, а в провинции лицам дан был перевес над классами общества. Освободившись от давления знати в центре и от надзора общества в провинции, новая чиновная аристократия внесла в управление несдержанный личный произвол, который расстраивал административный порядок, устроенный Петром. Екатерина хорошо сознавала эти недостатки управления. В тайном наказе генерал-прокурору князю Вяземскому она писала, что все правительственные места и самый сенат вышли из своих оснований, частью благодаря неприлежанию к делам ее предшественников, частью от пристрастий случайных при них людей. Екатерина ясно сознавала предстоявшую ей задачу. Надобно было дать правительственным местам прочное основание и указать точные законы и границы их деятельности. Эти два обещания и были торжественно высказаны в июльском манифесте 1762 года. Близкий к Екатерине человек и поспешил явиться к ней с проектом учреждения, основанным именно на этих началах. Граф Никита Панин вскоре после переворота предложил императрице проект постоянного государственного совета. Граф Никита не был совершенно чужд аристократических идей 1730 года. Он недаром долго жил посланником в Стокгольме, и шведский государственный совет с аристократическим составом был для него образцом высшего правительственного учреждения. Основная мысль Панина состояла в том, что власть государя будет только тогда действовать с пользой, когда будет разделена разумно между некоторым малым числом избранных к тому единственно персон. Простой смысл этого мудреного выражения объясняется в изложении источника, откуда выходят главные недостатки существующего порядка. Этим источником, по мнению Панина, было то, что в управлении действует более сила персон, чем власть мест государственных, а также то, что правительству недостает некоторых начальных оснований, которые бы сообщали более прочности его формам. Проще говоря, Панин хотел сказать, что в России не было основных законов, которые бы стесняли личный произвол. Екатерина приняла было проект Панина и даже подписала манифест о новом постоянном совете, даже назначила его членов, но кто-то растолковал ей мысль Панина, и подписанный манифест остался необнародованным. От времени до времени по важным вопросам Екатерина созывала конференцию из близких лиц, но эта конференция не была обязательным для нее учреждением, подобно постоянному совету Панина. Не была признаваема прямым законом. Так центральное управление и при Екатерине осталось в том же неопределенном, неустроенном состоянии, в каком действовало прежде. Преобразование областного управления. Областное управление было для Екатерины удобной почвой, на которой она могла сеять заимствованные ею из любимых сочинений политические идеи. Притом особые соображения побуждали ее обратить преимущественное внимание на переустройство областного управления. Во-первых, вскоре после окончания работ комиссии для составления проекта нового уложения в 1773-1774 годах разразился страшный бунт пугачевский, который местная администрация не умела ни предупредить, ни пресечь вовремя. Во-вторых, на переустройстве именно областного управления с особенной силой настаивали дворянские депутаты кодификационной комиссии 1767 года. Этими побуждениями и вызвано было обнародованное 7 ноября 1775 года учреждение для управления губернии. Губернии. Я сделаю краткий очерк этого законодательного памятника. Манифеста 7 ноября 1775 года, которым сопровождалось обнародование учреждения, указывал следующие недостатки существующего областного управления. Во-первых, губернии представляли слишком обширные административные округа. Во-вторых, эти округа снабжены были слишком недостаточным количеством учреждений со скудным личным составом. В-третьих, в этом управлении смешивались различные ведомства. Одно и то же место ведало и администрацию собственную, и финансы, и суд, уголовный и гражданский. На устранение этих недостатков и рассчитаны были новые губернские учреждения. Прежде всего, Екатерина ввела новое областное деление. Вместо 20 обширных губерний, на которые делилась тогда Россия, теперь вся империя разделена была на 50 губерний. Границы прежних губерний и областей устанавливались частью по географическим, частью по историческим признакам или условиям. В основании губернского деления Екатерины принято было исключительно количество населения. Губернии Екатерины – это округа в 300-400 тысяч жителей. Они подразделялись на уезды с населением в 20-30 тысяч обывателей. Губернские учреждения, административные и финансовые. Каждая губерния получила однообразное устройство, административное и судебное. Главным учреждением в системе губернской администрации является губернское правление с губернатором или наместником во главе. Это учреждение исполнительное, полицейское и вместе распорядительное. Оно обнародовывает и приводит в исполнение в губернии указы и распоряжения высшего правительства, наблюдает за правильным течением дел в других учреждениях, понуждает их к исполнению своих дел, наблюдает за исправностью правительственных мест, порядком и тишиной в губернии. Уездным органом губернского управления был Нижний земский суд под председательством земского исправника или капитана. Это также исполнительное полицейское учреждение. Капитан-исправник приводит в исполнение постановления губернских мест, смотрит за торговлей в уезде, принимает меры предосторожности против зараз, заботится о сохранении и излечении рода человеческого, блюдет за исправностью дорог и мостов, а также за нравственностью и политической благонадежностью обывателей уезда, помогает суду, то есть производит предварительное следствие, вообще действует, по выражению закона, ревностно, с осторожной кротостью, доброходством и человеколюбием к народу. Власть исправника простирается на весь уезд, за исключением уездного города. Здесь ему соответствует городничий или комендант. Финансовое управление было сосредоточено в казенной палате, ведавшей казенные сборы, подряды, постройки. Казенной палате подчинены казенные сборы. Казенной палате подчинены казначейство, губернское и уездное, которые хранят казенные доходы. Губернские судебные учреждения. Чрезвычайно сложное устройство дано было суду. Высшими губернскими судебными инстанциями были две палаты. Палата уголовных дел и палата гражданских дел. Это были судебные места для всех сословий. Дела в них были распределены строго по существу. Под этими судебными учреждениями в губернии стояли сословные суды, в которых дела были смешаны по существу, но раздельны по сословиям. Верхний земский суд для дворянства, губернский магистрат для купечества и мещанства и верхняя расправа для свободных сельских обывателей. Эти две высшие судебные инстанции находились в губернском городе. По городам уездным рассеяны были низшие инстанции. То были уездный суд для дворянства, городовой магистрат для купечества и мещанства и нижняя расправа для вольных сельских обывателей. Кроме того, полицейское управление уездом сосредоточено было в нижнем земском суде под председательством исправника. Судебные сословные учреждения в уезде были подчинены сословным губернским, а последние – бессословным палатам в порядке апелляционном и ревизионном, то есть дела переносились из низшей инстанции в высшую или по жалобам сторон или для проверки решений, произведенных низшей инстанцией, или для произнесения окончательного решения. В губернских городах образованы были еще судебные места со специальным назначением. Некоторые уголовные и гражданские дела особого характера сосредоточены были в губернском совестном суде. Из уголовных дел совестный суд ведал те, где источником преступления была не сознательная воля преступника, а или несчастье, или физический, либо нравственный недостаток, малолетство, слабоумие, фанатизм, суеверие и тому подобное. Из дел гражданских совестный суд ведал те дела, с которыми обращались к нему сами тяжущиеся стороны. В таких случаях совестный суд действовал как наш мировой. Он должен был прежде всего стараться мирить тяжущихся. Для управления учебными заведениями, богадельнями, сиротскими домами и другими благотворительными местами учрежден был приказ общественного презрения. Как совестный суд, так и приказ общественного презрения по составу своему были всесословными правительственными местами. Заседатели в них выбирались из всех трех главных классов местного общества. Кроме того, при уездных сословно-судебных учреждениях созданы были опекунские присутствия. При дворянском уездном суде под председательством уездного предводителя дворянства дворянская опека для управления делами вдов и сирот дворянских, а при городовом магистрате под председательством уездного городского головы сиротский суд для опеки вдов и сирот купечества и мещанства. Противоречие в строе губернских учреждений. Легко заметить, прежде всего, необычайную сложность созданного Екатериной губернского правительственного механизма. Мы видим здесь прежде всего сильное влияние, какое оказали на эти учреждения идеи, распространявшиеся тогдашней политической и литературой Запада, преимущественно идея разделения властей. Без строгого разделения властей, законодательной, исполнительной, административной и судебной, тогдашний передовой публицист не мыслил правильного государственного устройства. Екатерина заплатила очень щедрую дань этой идее в своих губернских учреждениях. Из иного источника вытекло сложное устройство сословных судебных инстанций. Правда, в наказе повторена была идея Беккария, что для правильного судопроизводства полезно установить и суд себе равных, чтобы тем ограничить давление, оказываемое на суд высшими сословиями, дворянством и духовенством. Но созданные сословные судебные места, при высказанной в наказе идее равенства всех перед законом, отзывались чем-то феодальным, средневековым разделением сословий. Пересматривая наказы дворянских депутатов в комиссии 1767 года, легко заметить этот источник. Многие наказы выражали решительное желание сословия устроиться в уездные сословные корпорации и принять деятельное участие в местном управлении и суде. Для выбора депутатов в комиссию дворянство собиралось по уездам и выбирало уездных предводителей. Теперь дворяне заявляли в комиссии желание, чтобы оставлено было за сословием право выбирать этих уездных предводителей, собираться в известные сроки и контролировать ход местного управления. Некоторые наказы даже требовали, чтобы уездные управители, воеводы, избирались местным дворянством. Порядок этого участия дворянства в управлении особенно точно определен был в наказе боровских дворян. Наказ требовал, чтобы уездное дворянство собиралось на съезд каждые 2 года и выбирало от всего уезда кандидата, который бы действовал с помощью выборного комиссара от каждого стана или дистрикта. Уездный ландрат производит суд и расправу над людьми всех состояний. Становой или дистриктный комиссар помогает ему, производя предварительное следствие. В губернских учреждениях 1775 года заметно отразились высказанные в дворянских наказах желания. Очевидно, мысль об уездных ландратах была осуществлена в лице уездного исправника. Только мысль о дистриктном комиссаре или становом приставе была отсрочена и осуществлена потом уже в царствовании императора Николая I. Итак, источником противоречия, заметного в строе губернских учреждений, были желания, выраженные дворянством. Законодательница, руководясь западноевропейскими публицистами, столкнулась с дворянством, которым руководили практические восточноевропейские интересы. Разбирая личный состав созданных Екатериной административных и судебных учреждений, легко заметить, что это противоречие было внушено интересами одного сословия. Мысль о том, что каждый должен судиться себе равным, высказанная в наказе, не была последовательно проведена в губернских учреждениях. Как мы видели, эти учреждения состояли из 3 пластов. Верхним из них были учреждения бессословные. Губернское правление, палаты, казенное, уголовное и гражданское. Весь личный состав в этих учреждениях назначался от короны, без всякого участия местного общества. 2-й пласт состоял из сословных губернских судов, верхнего земского суда, губернского магистрата и верхней расправы, а также из всесословных учреждений, совестного суда и приказа общественного презрения. Личный состав учреждений этого 2-го пласта был смешанного характера. Председатель назначался короной, но заседатели, называвшиеся советниками и асессорами, выбирались в каждом учреждении известным сословием, а в совестном суде и приказе общественного презрения всеми 3 сословиями. Точно так же и 3-й, низший пласт, состоявший из уездных судебных инстанций с полицейским нижним земским судом, были учреждения коллегиальные, но личный состав в них весь был земского, сословного происхождения. Как председатель, так и заседатели выбирались сословиями. Только председатель нижней земской расправы или расправный судья, ведавший дела вольных хлебопашцев, назначался из чиновных людей высшей местной властью. По-видимому, участие в местном управлении и суде было довольно равномерно распределено в низших и 2-х инстанциях между всеми классами общества. Легко заметить, однако, некоторое преобладание, данное одному сословию – дворянству. Нижний земский суд был полицейским учреждением для всего уезда, хотя в число его заседателей по делам, касавшимся вольных хлебопашцев, входили заседатели нижней расправы, но председатель нижнего земского суда, исправник, выбирался только дворянством. Притом нижние расправы были далеко не во всех уездах. Открытие их предоставлялось усмотрению губернаторов, и они учреждались только в таких округах, где было достаточное количество людей подведомственных им состояний, то есть вольных земледельцев. нижняя расправа учреждалась только в том округе, где находилось от 10 до 30 тысяч душ этих состояний. Таким образом, полицейский порядок в уезде, поддержание безопасности и тишины и суд без различия состояний сосредоточивались в учреждениях дворянских. Была и другая форма, в которой выразилось тоже преобладание одного класса, в губернском управлении. Высшие губернские места не имели сословного характера, но правительство обыкновенно набирало личный состав этих учреждений из того же класса, представители которого избирались в сословные дворянские учреждения. Губернатор, председатель и заседатели высших губернских административных и судебных учреждений, как и палат, обыкновенно принадлежали по происхождению к дворянству. Таким образом, преобладающее значение сословия в местном управлении выражалось в двух формах. Первое. В выборе личного состава сословных дворянских учреждений. Второе. В сословном происхождении личного состава общих бессословных учреждений. Благодаря этому преобладанию дворянство стало руководящим классом в местном, как и центральном управлении. Дворянин господствовал в местном управлении как выборный представитель своего сословия, он господствовал в нем и как назначенный верховной властью коронный чиновник. Жалованные грамоты дворянству и городам. Через несколько времени устройство областного управления завершено было двумя жалованными сословными грамотами дворянству и городам. Обе эти грамоты подписаны были в один день, 21 апреля 1785 года. Вот главные черты того и другого акта. В жалованной грамоте дворянству завершено было корпоративное устройство сословия. Сверхуездных дворянских собраний с их предводителями, созванных впервые для выбора депутатов в комиссию 1767 года, теперь возникли губернские дворянские собрания с губернскими предводителями во главе. Губернские учреждения 1775 года вводились лет 20, и при введении их съезжались в губернские города дворяне всех уездов и выбирали губернских представителей дворянства. Право выбирать губернских предводителей было признано за сословием жалованной грамотой 1785 года. В этой грамоте окончательно определены права дворянства. Дворянин пользуется недвижимым имуществом своим вместе с крестьянами на праве полной собственности, передает свое звание жене и детям, не лишается этого звания иначе как по суду за известные преступления. Приговор о преступлении дворянина получает силу только с утверждения верховной власти. Дворянин свободен от личных податей, от рекрутской повинности и от телесных наказаний. Дворянские собрания имеют право ходатайствовать о своих сословных нуждах перед высшим правительством. Точно так же получили окончательное устройство и городские состояния. До сих пор судебные дела вместе с надзором за благочинием в городах сосредоточивались в губернских и городовых магистратах. По жалованной грамоте городам Российской империи 1785 года рядом с магистратом, как судебным учреждением, возникают городские полицейско-хозяйственные учреждения. Городское население было разделено на 6 состояний – на именитых граждан, на настоящих обывателей, то есть тех, которые имеют в городе дома и землю, не занимаясь торговлей и промышленностью, на купцов гильдейских, на цеховых ремесленников, на иностранных и иногородних гостей и, наконец, на посадских, которые промышляют черной работой или ремеслом, не имея недвижимой собственности в городе. Эти состояния различались или происхождением, или размером капитала. Так купцы разделены были на 3 гильдии. Низший размер капитала для купцов третьей гильдии – 1000 рублей. Торговцы, не имевшие такого капитала, причислялись к мещанам и распределялись по ремесленным цехам. Городское хозяйство и управление вели две думы – общая и шестигласная. Общая состояла под председательством городского головы из гласных от всех разрядов и имела распорядительное значение, собираясь в известные сроки или по мере надобности. Дума шестигласная, состоящая из шести членов по одному от каждого из шести состояний под председательством того же городского головы, была исполнительным учреждением и действовала постоянно, собираясь еженедельно. Оба эти самоуправления, дворянское и городское, развивались с неодинаковым успехом. Губернские учреждения вели необычайное оживление в среде губернских дворян. Через каждые три года дворяне съезжались в губернский город и выбирали на разные должности среди пиров и увеселений, которыми их угощала своя братья, губернский предводитель и губернатор. Напротив, городское управление действовало очень вяло под тяжелой рукой наместника или губернатора. Оживление, каким отличались дворянские сословные учреждения, даже вызвало преувеличенное опасение в иностранцах. Два француза, путешествовавшие по России в начале 90-х годов, наслушавшись этих речей, пророчили в своих записках, что рано или поздно эти собрания непременно приведут к великой революции. Теперь остается объяснить причины особого успеха дворянского самоуправления рядом со слабодействовавшим самоуправлением городским. Объясняя эти причины, мы на несколько минут воротимся к изученной уже нами истории дворянства. Значение губернских учреждений 1775 года. Губернские сословные учреждения вырабатывались под заметным влиянием. Первое. Политических идей, заимствованных Екатериной из западноевропейской политической литературы. И второе. Из туземных нужд и влияний. Но влияние этих идей на устройство местного управления в России было почти исключительно формальное. Эти идеи отразились на технической выработке учреждений, на их формах, на постановке и на взаимных отношениях. Они сказались в строгом разделении ведомств, в определении границ деятельности отдельных учреждений, но новые начала проведены непоследовательно и не оказали заметного влияния на духовную деятельность новых учреждений. Правда, были созданы два учреждения, в основании которых лежали задачи, незнакомые древнерусской администрации. Это были приказ общественного презрения, заведовавший исковыми и благотворительными учреждениями, и совестный суд, решавший дела по совести более чем на основании формальных доказательств. В прежнем правительственном порядке не было особого ведомства ни центральных, ни местных учреждений народного просвещения и общественной благотворительности. Теперь такими учреждениями явились губернские приказы общественного презрения. Точно так же в прежнем русском судопроизводстве, как и в судопроизводстве всех других стран тогдашней Европы, не было суда по совести. Но любопытно, что именно эти два учреждения имели наименее заметную деятельность, оказали наименьшее влияние на ход дел. Приказ общественного презрения возник в то время, когда почти не было народных школ, не дано средств заводить их городам. Совестный суд был поставлен в условия, которые парализовали его деятельность. Так, по гражданским делам совестный суд со значением мирового решал такие дела, которые переносились в него по соглашению тяжущихся сторон. Если правый расположен был перенести дело в суд по совести, то неправая сторона противодействовала этому, и тогда совестный суд не мог не только рассматривать дело, но и принудить сопротивляющуюся сторону явиться в суд. Учреждение совестного суда было громко приветствовано и в России, и особенно за границей. Знакомый Екатерине французский публицист Мерсье встретил это учреждение такими восторженными словами: «Заря благоденствия рода человеческого занялась на севере. Повелители вселенной, законодатели народов, спешите к полуночной Семирамиде и, преклонив колено, поучайтесь, она первая учредила совестный суд. Но уфимский совестный судья признавался, что в 12 лет его судейства к нему в суд не поступило и 12 дел, потому что его камердинер по просьбам виновных из тяжущихся сторон обыкновенно гонял всех челобитчиков, обращавшихся к совестному судье. Точно то же, по свидетельству современников, было и в других совестных судах. За все царствование Екатерины не насчитать и десятка дел, решенных во всех совестных судах надлежащим образом. Зато губернские учреждения Екатерины еще более усилили противоречия, внесенные в управление реформами Петра. Известно, что управление только тогда действует правильно, когда оно и в центре, и в областях покоится на одинаковых началах. При Екатерине усилен был внесенный Петром сословный элемент в областном управлении. Губернские учреждения открыли еще больше простора участию дворянства и городского населения в местной администрации. Но центральное управление и при Екатерине, сохранявшее прежний бюрократический характер, не имело и тех связей с обществом, какие существовали в 17 столетии. Таким образом, противоречия началам, на которых держалось управление в центре и в провинции, при Екатерине еще обострилось. С другой стороны, преобладанием дворянства еще более нарушилось равновесие прав и обязанностей различных классов общества. Прежнее дворянство пользовалось правительственным значением в местной администрации, в меру своих государственных обязанностей. Теперь оно получило еще большее значение в местном управлении, освободившись от самых тяжелых государственных повинностей. Во-вторых, губернские учреждения основаны были на начале, которое проводилось в наказе, на том начале, что человек каждого состояния должен судиться и управляться людьми одного с ним состояния. Но в практическом своем развитии это начало превратилось в решительное преобладание одного сословия дворянства в местном управлении. Наконец, важным недостатком созданного Екатериной административного и судебного порядка была его чрезвычайная сложность. Так, благодаря строгому разделению ведомств и сложному устройству суда, размножилось до чрезмерности чиновничество, выборное и коронное. Там, где прежде дела велись 10-15 чиновниками, теперь их явилась целая сотня. Это увеличивало дороговизну администрации. Гораздо важнее значение губернских и сословных учреждений в истории нашего общества. В них выразилось характеристическое движение изучаемого нами времени. В них проведено было государственное раскрепление двух высших классов общества. Мы видели, что в дворянской жалованной грамоте были формулированы созданные прежним законодательством права дворянства. Точно так же в жалованной грамоте городам были формулированы и права городского населения. Эти права не в одинаковой мере были распределены между всеми классами городского населения, но совокупность их раскрепляла городское население, снимая с него те специальные государственные повинности, какие были положены на него в Древней Руси. Городские состояния получили сословное самоуправление и сословный суд. Далее, гильдейское гражданство, то есть высший слой городского населения, был освобожден от подушной подати, которая заменялась 1% сбором с объявленного купцом по совести капитала. Точно так же гильдейские граждане освобождались от личной рекрутской повинности. Гражданин, гильдейский купец, личную службу мог выкупить деньгами. Далее, все гильдейские граждане и мещане освобождались от тех казенных служб или от нарядов по различным казенным сборам, которые в Древней Руси составляли самую тяжелую повинность городского населения. Наконец, купцы двух первых гильдий были свободны от телесного наказания, а высший слой купечества, носивший название именитых граждан, мог при известных условиях достигать дворянства. Итак, в истории нашего общества губернские учреждения вместе с сословными жалованными грамотами были первыми актами, в которых точно и подробно были формулированы права двух сословий и по которым с этих сословий снимались специальные государственные повинности. Это связано с другой стороной в губернских учреждениях, еще более важной для истории нашего общества. Как мы видели, в 17 столетии разверстка государственных повинностей между сословиями разрушила их взаимные связи и уничтожила их совместную деятельность. Благодаря этому разобщению упали в 17 столетии земские соборы. С тех пор каждое сословие несло свою службу и действовало одиноко, без связи с другим. В губернских учреждениях Екатерина впервые сделала попытку опять свести сословия для совместной дружной деятельности. В приказе общественного презрения и совестных нижних земских судах под руководством коронных представителей действовали заседатели, выбранные тремя свободными сословиями – дворянством, городским населением и классом вольных сельских обывателей. Правда, оба эти учреждения, как мы видели, заняли второстепенное место в строе местного управления, но они важны как первый проблеск мысли восстановить совместную деятельность сословий, и это составляет одну из лучших черт губернских учреждений Екатерины. Но самое важное значение имели губернские учреждения в истории дворянства. Они закрепили его решительное преобладание в местном управлении. Мы видели, что это преобладание выражалось в двух формах – в выборном составе сословных дворянских учреждений и в дворянском происхождении личного состава бессословных коронных учреждений. С тех пор дворянство приняло господствующее участие в местном управлении, которое вполне от него зависело. Самоуправление городское, поставленное под надзор губернатора-дворянина, развивалось медленно и действовало вяло, зато самоуправление дворянское пошло бойко. Причиной этого более успешного развития дворянского самоуправления была историческая подготовка сословия к самодеятельности. В этом отношении губернские учреждения 1775 года, завершившие их жалованной грамотой дворянству, лишь вполне осуществили давнее стремление сословия. Мы знаем, что уже в Древней Руси дворянство служило и люди. По уездам сомкнулось в плотные сословные корпорации. Основанием этих уездных союзов была служба и служилое землевладение. Дворяне уезда защищали свой уездный город, составляя его гарнизон, ходили в походы территориальными уездными полками, выбирали из своей среды окладчиков для ведения служебно-поземельных дел, наконец, связаны были друг с другом порукой. Создание регулярной армии при Петре, если и не разрушило, то сильно расстроило эти уездные корпорации. На место территориальных уездных ополчений заведены были полки регулярные, которые не имели территориального состава. Таким образом, вместо уездных корпораций явились корпорации полковые. Офицеры полков и дивизий составляли товарищество, корпорацию. По законам Петра обер-офицеры полка назначались по выбору и поручительству всех офицеров полка. Штаб-офицеры по выбору и ручательству всех офицеров и генералов дивизии. Но Петр, устрояя эти полковые дворянские корпорации, старался поддерживать и прежние местные провинциальные союзы дворянства. При нем в конце его царствования дворянство получает важное значение в народном хозяйстве. Правительство стало смотреть на сословие, как на своих штатных и полицейских агентов в деревне. Поэтому и Петр старался поддержать землевладельческие связи дворянства с полицией, предоставляя сословию участие в местном управлении. Это участие выразилось, как мы знаем, в выборе дворянами губернии ландратов, советников при губернаторе, а также в выборе уездных земских комиссаров. По смерти Петра, по мере того, как ослаблялись служебные обязанности дворянства, закреплялись его связи с провинцией, и таким образом усиливалась его корпоративная солидарность. Со времени декабрьского закона 1730 года, признававшего поместье вместе с вотчинами полной наследственной собственностью дворянства, сословие стало более оседлым, получило более устойчивое землевладельческое значение в провинции. Закон 18 февраля 1762 года снял с дворянства обязательную службу, помог его отливу из центров в провинцию. С тех пор за дворянством оставалось лишь одно землевладельческое значение, а это значение прикрепляло его к провинции. Согласно с этими переменами изменялись и политические вкусы дворянства. Обязательная служба привязывала его к столице, к центральному управлению. Вот почему все интересы дворянства до 1762 года были прикреплены к центру. Мы видели, как дворянство в первой половине XVIII века делало правительство, как оно даже при Анне в просьбе о восстановлении самодержавия ходатайствовало о том, чтобы ему предоставлено было право выбирать членов Сената, коллегий и губернаторов, то есть оказывать прямое влияние на состав центрального и областного правительства. С отменой обязательной службы дворянства и центр тяжести дворянских интересов переместился из столицы в провинцию. В комиссии 1767 года дворянство высказало широкие притязания на участие в местном управлении, но ни один дворянский депутат словом не обмолвился об участии дворянства в центральном управлении. Губернские учреждения 1775 года и закрепили это давнее стремление сословия стать правительственным классом в провинции, где почти половина населения – крепостные крестьяне и без того были в руках дворянства. Значит, губернские учреждения, несмотря на внесенное в них участие идеи французских публицистов, закрепляют собою давний социально-политический факт нашей истории. Таким образом, и в устройстве местного управления обнаружилась особенность, какой отличалась вся государственная деятельность Екатерины. В каждом предприятии шли идеи, незнакомые русскому обществу, но под покровом этих идей развивались и закреплялись старые факты нашей истории. Чтобы лучше запомнить значение губернских учреждений в истории дворянского сословия, можно так обозначить момент в развитии местного правительственного значения дворянства. В московском государстве дворянство не правило, а было лишь орудием управления, обязательно служило, и притом служило как в центре, так и в провинции. В первой половине XVIII века, делая центральное правительство, оно продолжало обязательно служить в центре и едва начинало править в провинции. Во второй половине века, в последний раз сделавши правительство в 1762 году, это сословие перестало обязательно служить в центре и с 1775 года, окончательно взяв в свои руки местное управление, начало править в провинции.